Урок третий. Представьте себе свой путь к успеху. Прежде чем что-то сделать, вы должны сначала увидеть это разумом. Алекс Моррисон. В телевизионном интервью певицу Селин Дион спросили, мечтала ли она в самом начале карьеры о том, что однажды ее альбомы будут расходиться десятками миллионов записей, и что во время своих турне она будет выступать перед тысячами людей каждую неделю. Певица ответила, что эти события не были для нее неожиданностью, так как она уже представляла себе все это с 5-летнего возраста. Она не хвасталась. Она работала невероятно тяжело, чтобы заработать каждую долю своего успеха. То, чему она научилась в раннем возрасте, это способность использовать силу от обладания живым реалистичным образом будущего, представляя себе звезду, которой она хотела стать. Атлеты мирового класса также используют силу воображения, чтобы укрепить в своей голове картинку того, как они хотят выступить. Не имеет значения, фигурист ли это, совершающий сложный прыжок, профессиональный теннисист, получивший очко за безупречную подачу противнику, или гольфист, который ведет свой мяч длинной и прямой дорожкой в правильном направлении. Все участники любых соревнований ментально визуализируют успешный исход состязания до того, как они достигнут его в действительности. Однако визуализация предназначена не только певцам, спортсменам или звездам кино. На самом деле это то, что вы и так используете с детства для создания обстоятельств своей собственной жизни. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Визуализации часто называют кино в голове, внутренние картинки или образы. Мы все сберегаем определенные изображения в своей голове по поводу отношений, которые мы заслужили, уровень успеха, приобретенного на работе, уровень наших лидерских качеств, количество денег, которые мы научились аккумулировать и так далее. Ментальное кино родом из детства. Откуда берутся эти образы? Мы начинаем развивать свое ментальное кино в раннем возрасте. Если в детстве человека критиковали и обесценивали, мозг записывает эти события и чувства, связанные с ними, в виде образов в его разуме. Поскольку часто мы задерживаемся на этих образах, осознанно и неосознанно, мы склонны создавать такие ситуации в жизни, которые отвечали бы нашему первичному образу. Воображение важнее знания. Альберт Эйнштейн. Например, возможно, у вас до сих пор сохранилась живая картинка того, как учитель критикует вас в школе. Вы чувствовали себя униженным перед всем классом. Позже, когда вы пытались высказать свое мнение среди одноклассников или в другой группе людей, вы сдерживали себя и молчали. Все это время вспоминая, даже если только подсознательно, как больно это было – переносить критику. Этот образ сохраняется в памяти и оказывает огромное влияние на ваши сегодняшние действия. К сожалению, многие из нас еще не переработали и не исправили своих детских фильмов, поэтому продолжают производить результаты, далекие от их полного потенциала. Ниже приведены несколько техник для использования силы визуализации для существенного улучшения каждого аспекта вашей жизни. Возьмите ответственность за картинки в вашем воображении. Не все ментальные образы берут начало в детстве. Вы постоянно производите картинки на основе отношений с людьми, карьерного опыта и других событий. Неважно, каков источник этих объектов, есть только один вывод, к которому я веду. Вы, и только вы контролируете свои фильмы. Давайте проведем короткий эксперимент. Подумайте о стаканчике с мороженым вашего любимого вкуса. Создают ли эти слова картинку или образ в вашей голове? Уверен, что да. Хорошо. Теперь представьте себе слона. Вы можете его видеть? Измените его цвет на розовый. За долю секунды вы создали картинку розового слона. А можете вернуть изображение мороженого в стаканчике? Конечно, можете. Понимаете, что я имею в виду? Вы контролируете образы, которые хранятся в вашем разуме. Однако, если вы сознательно не решаете, какие кадры будут мелькать в вашем фильме, ваш мозг сам заглянет в архив и будет проигрывать старые записи из вашей ментальной библиотеки. Измените значение старого фильма. Вам не поможет, если вы просто откажетесь от того, что произошло в прошлом. Неважно, насколько болезненным и разочаровывающим был тот опыт. Вы не можете, например, изменить тот факт, что вас критиковал учитель. Но вы можете изменить вашу интерпретацию того или иного события. Скажем, в минуту критики значение обидных мыслей было «я недостаточно хорош». Мое мнение не имеет значения. Так как это была интерпретация ребенка, вы наверняка без изменений перенесли ее во взрослую жизнь. Несмотря на это, сегодня вы можете сознательно сделать выбор посмотреть на эту ситуацию по-другому. Например, учитель мог просто не согласиться с вами, но это не было оценкой вашего интеллекта или определением вашей личности. Создавайте новые образы. Мы создаем новые ментальные картинки, когда мы решим сделать это. И когда мы их развиваем и концентрируемся на них, они вызывают мощные чувства и ощущения, и мы начинаем действовать таким образом, чтобы их поддерживать. Итак, первый шаг – это создать образ желательного развития событий. Вы ограничены только своим воображением. Вам известно, что существует много людей, которые боятся выступлений на публике. Почти в каждом исследовании этот страх занимает первое место в списке самых больших страхов после страха смерти. Поэтому, когда таких людей заставляют просто подумать о том, чтобы сказать речь на публике, какие картинки пробегают у них в голове? Они видят себя нервно стоящими перед аудиторией. Возможно, они не могут вспомнить, что надо было сказать. Прокрутите эти образы снова и снова на вашем внутреннем экране и можете быть уверены, что хорошего спикера из вас не получится. Вместо этого сформируйте такую картинку в своем уме, на которой вы уверенно проводите свое выступление. Слушатели ловят каждое ваше слово. Вы выглядите точным и сообразительным. Ваша манера передавать информацию мягкая и спокойная. Вы рассказываете смешную историю, и публика смеется. В конце вы заслужили теплые аплодисменты. После выступления люди подходят к вам и поздравляют. Вы видите, как эти ментальные образы могут помочь вам стать лучшим оратором. Однако стоит отметить, что картины в вашей голове не образуются за ночь. Но будучи терпеливым и постоянно сфокусированным на них, вы автоматически начнете действовать в стиле ваших картинок. Визуализируйте свой путь к успешным продажам. Если вы заняты в бизнесе продаж товаров и услуг, жизненно важно для вас постоянно представлять себя успешным. Если вы не получаете желаемых результатов, вполне вероятно, что вы держитесь за картинки посредственных продаж. Или разочарования, что противоположно успешным продажам. Прямо сейчас подумайте о следующей встрече с кандидатом. В вашей голове, как вы видите эту встречу? Вы убедительны и уверены? Вы с энтузиазмом рассказываете о том, что предлагаете? Заинтересован ли кандидат в том, что вы говорите? Видите ли вы положительный исход встречи? Образы в вашей голове контролируете вы, Джефф Кэп. Помните, что вы – продюсер, режиссер, сценарист, светокоординатор, костюмер, дизайнер и распределитель ролей вашего ментального фильма. События в нем тоже контролируете вы. Повторяя и репетируя успешные сюжеты в своей голове, вы прокладываете путь к успеху в сфере продаж. Конечно, если вы будете постоянно прокручивать образы того, как кандидат отвергает ваши идеи и не интересуется вашей презентацией, вы достигнете ограниченного успеха от ваших усилий. Вы будете привлекать именно таких людей и такие ситуации, которые отвечают вашим негативным образом. Расслабьтесь и отпустите свои чувства. Какой самый хороший метод концентрации на ментальных образах? Было доказано, что наш мозг наиболее чувствителен к визуализации, когда мы находимся в спокойствии и не думаем о многих вещах одновременно. Можете сесть в комфортное кресло дома. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Очистите разум от лишних мыслей и расслабьте тело. Теперь начните создавать образы, которые задействовали бы как можно больше органов чувств. Чем больше зрительных, звуковых раздражителей, а также запахов, вкусов и прикосновений будет в вашем ментальном образе, тем больше будет силы притянуть к этой картинке соответствующую реальность. Вот пример. Предположим, вы всегда мечтали иметь домик на пляже Карибского моря. Представьте себе белый или персикового цвета дом. Зеленые пальмы медленно качаются от нежного бриза. Почувствуйте соленый воздух, теплый песок между пальцами ног, солнечные лучи на вашем лице. Разве это не рай? Все это может быть вашим, если вы будете держаться ментально за эту картинку и делать то, что надо для ее воплощения. Также не забывайте, что те образы, в которых заложены сильные эмоции, имеют еще больше силы. Поэтому убедитесь, что вы вкладываете позитивные чувства в ваше видение. Например, когда вы визуализируете свою идеальную работу, соедините живую ментальную картинку и физические ощущения с эмоциями гордости и удовлетворения, которые связаны с работой на новой должности. Видение – это искусство видеть вещи, невидимые другим. Джонатан Свифт. В конечном счете, не концентрируйтесь на качестве вашего образа, как на главном определяющем факторе. Некоторые люди могут создавать живые красочные картинки в то время, как другие затрудняются представить нечто большее, чем расплывчатое изображение. Также возможно, что сначала у вас появится только определенное ощущение, а не полная картина. В любом случае, не переживайте по этому поводу. Сделайте все, что сможете, и никогда не сравнивайте себя с кем-то другим. Ваши образы со временем станут отчетливее. Самое главное – это проводить несколько минут в день, прокручивая кадры этого фильма у себя в голове. Выпишите себе чек. Визуализация образа успеха является очень мощным инструментом. Но есть еще одна техника, которую вы можете использовать, чтобы скорее стать успешным. Вы можете создать визуальную помощь, которая будет двигать вас к тому, чего вы хотите. В 1990 году, когда он был еще относительно неизвестным, американский комик Джим Керри выписал чек самому себе на 10 миллионов долларов за предоставленные актерские услуги. Дата была поставлена числом Дня Благодарения 1995 года. Как объяснил сам Джим Керри, дело было не в деньгах. Он знал, что если он будет зарабатывать такие деньги, это означает, что он будет работать с лучшими людьми над лучшим киноматериалом. Джим Керри заработал 800 тысяч долларов за главные роли в фильмах «Эйс Вентура» и «Маска». Затем, в конце 1994-го, ему заплатили 7 миллионов за роль в «Тупой и еще тупее». В 1995-м он получил еще многими миллионами больше, и сейчас его участие в фильме стоит 20 миллионов. Чек Джима Керри, выписанный задолго до этого, оказался хорошим примером силы подсознания для актуализации цели при помощи глубокого убеждения и чувств. Обдумывание своей цели и формирование образа в голове идет параллельно по пути с созданием желаемого успеха. Однако, если вы еще и представляете себе вашу цель на уровне осязания, например, в виде чека, ваши шансы на успех возрастают. Я делюсь этим примером не только потому, что это интересная история про Джима Керри. Эта техника может точно так же работать и для вас. Почему бы не оторвать один листочек из вашей чековой книжки, выписать его, поставив дату несколько лет позже сегодняшней, за оказанные вами услуги? Просматривайте его каждый день и верьте в то, что вы приближаетесь к цели. Работа, которую вы хотите. Вы можете использовать визуальное напоминание для выгоды многими способами. Это не обязательно должен быть чек. Вот еще один пример от моего друга, которого зовут Роберт Джонс. Роберта номиновали на пост судьи. У него были хорошие шансы выиграть голосование и реализовать свою мечту стать судьей. Но он очень волновался, сомнения прокрадывались к нему снова и снова. Я предложил Роберту сделать письменный знак «Господин судья Роберт Джонс» и повесить его туда, где он будет видеть его ежедневно, например, на ночном столике или на зеркале в ванной. Также я порекомендовал написать то же самое на карточке, которую он мог бы носить с собой в кошельке. Перечитывая эти слова в течение дня, Роберт готовил свой разум видеть себя судьей. Он уже стал видеть себя в черной мантии. Он видел, как все встают в зале заседаний, когда он в нее входит. По мере того, как эти образы становились сильнее и сильнее, Роберт также собирался принимать решения, которые могли привести его к такой деятельности. Он стал активнее действовать. Он убедился, что его партия делает все возможное, чтобы выиграть на выборах. Если Роберту удавалось создать такие сильные ментальные образы с помощью записи, представьте себе, сколько силы таится в визуализации. Эта записка напоминала Роберту о том, что надо думать о себе как о судье и прокручивать картинки успеха в своей голове. Конечно, нет гарантии, что все, что подействовало для Роберта, всегда будет действовать и для вас. Но если вы однажды попробуете применить это на себе, я думаю, вы увидите, какая это большая помощь для достижения того, чего вы хотите. Все, что вы можете увидеть, вы можете сделать. Уолт Дисней. Итак, есть ли у вас заветное место работы? Менеджер отдела сбыта, супервайзер, адвокат, владелец собственного бизнеса? Что бы это ни было, создайте себе визуальную помощь, и ваш разум сам начнет работать над приближением этой картинки к реальности. Это работает и в обратную сторону. Будьте очень внимательны, используя визуальные напоминания. Некоторые люди пользуются негативными напоминаниями с очень серьезными последствиями. Бамперная наклейка – первоклассный пример. Несколько лет назад за рулем авто я заметил наклейку на бампере машины напротив меня. Там было написано: «Если нужно кредит платить, значит надо и руль крутить». В последние годы мне часто попадалась эта наклейка на глаза. Очевидно, она была очень популярна. Просто смешная рифма, правда? Безвредная шутка? Нет. Нет ничего смешного или безобидного в этом сообщении. Если вы цепляете что-то подобное на автомобиль, вы программируете свой мозг на жизнь в долгах. Представьте кого-то, кто прицепил такую наклейку на бампер. Назовем этого человека Элис. Каждое утро Элис выходит за порог своего дома и видит это утверждение: «Нужно кредит платить». Когда приходит конец рабочего дня, она возвращается к машине и видит: нужно кредит платить. Эта идея отобразится на ее подсознательном уровне. Элис будет формировать ментальные образы, связанные с жизнью в долг. Если вы вспомните урок второй, Элис будет притягивать то, о чем она думает больше всего. В данном случае она будет притягивать долги. Если спросите Элис, почему ей не хватает денег, она скажет, что ей в жизни не повезло. Но правда в том, что Элис нет дела до того, что происходит у нее в голове. Безобидная маленькая наклейка сегодня станет вашей реальностью завтра. Элис – типичный пример того, как некоторые бросают грязь на и без того грязное окно отношения. Если отношение определяет все, тогда доминирующее отношение Элис – «я должник». С каким отношением, как вы думаете, на что будет похоже ее будущее? Это процветание или погрязание в еще больших долгах? Мы оба знаем ответ на этот вопрос. Свет, камера, мотор. Итак, теперь они ваши. Несколько рекомендаций для создания и использования вашего ментального фильма. Помните, если вы не контролируете и не развиваете этот новый фильм, вы продолжаете повторять предыдущий. Если старые картинки вам помогают, это хорошо. Но если они каким-то образом тормозят вас, начните уже сегодня правильно использовать невероятную силу вашего воображения, чтобы нарисовать свой путь к успеху.